Матерь Агни-йоги. Наблюдательность есть средство обогащения сознания новыми поступлениями и новыми впечатлениями. Очень интересно наблюдать лица людей, выражение их глаз. Как открытую книгу можно читать их настроение и чувства, если только найдя в себе силу и желание отрешиться, наблюдать их поверх личных мыслей и переживаний. Невозможно наблюдать, будучи занятым собою. Наблюдательность и самонаполнение несовместимы. Любое сосредоточение требует такого отрешения. Эгоизм слеп тем, что кроме себя и своего не видит ничего другого и не может, даже если бы хотел. В этом ограниченность самости. Делает она человека слепым. Отрешению от себя надо учиться, хотя бы ради того, чтобы освободиться от слепоты.